знаю ничего выше преданности Англии и королю. Я не испытываю страха перед смертью. Наша жизнь находится в руках того, кто лучше других знает, нужно ли ее продлить или оборвать. И в этом отношении я отдаю себя его воле. Но мое имя, моя честь, дерзко взглянул на Эмму, находится в моих руках. Жизнь, запятнанная репутацией, кажется мне невыносимой. Смерть есть только долг, который мы все рано или поздно должны уплатить. Мальта не уйдет от нас, и я прошу вас не ходить туда без английской эскадры. Нельсон пристукнул рукой и с вызовом посмотрел на Ушакова. Федор Федорович вздохнул с сожалением, как делают деревенские бабы при виде странника или убогого деревенского мужика. «Я ценю вашу храбрость, адмирал, и тоже никогда не задумываюсь о смерти в бою. Но нам следовало бы подумать, как и когда мы завершим это дорогостоящее и кровавое предприятие, естественно, победой над нашим общим врагом». Нельсон стал остывать. Понимал, конечно, что без объединенной эскадры с французами не управиться. Египет, Мальта, Анкона, Рим, Генуя, Тулон, Мальорка. Коммуникации слишком растянуты, чтобы уловить все замыслы и действия противника. Сказал примирительно. Господин адмирал одержал славнейшую победу на Корфу. Оставьте нам что-нибудь для пиршества. Думаю, герою Абукира хватит лакомства от сией славы до конца жизни, весело парировал Ушаков. Ну а как же с крейсированием на севере? Нельсон отвел руку в сторону и пожал плечами. Где же? Где у нас столько кораблей? Но ведь вас просил сам граф Суворов-Рымникский, от усилий которого многое решится всей компании. Нельсон опять преобразился. О да, это великий полководец. В Европе нет такого больше. Все восхищаются его подвигами. Это делаю и я, Нельсон. Глаза Горацио загорелись, он и сам весь засверкал каким-то внутренним блеском. Тонкая шея вытянулась, хохолок волос затопорщился на голове. Да ведь он похож на Суворова, внезапно подумал Ушаков. Сказать или возгордиться совсем? Нельсон же, придерживая правый пустой рукав левой руки, всаживал слова гвозди кому-то в укор. «Я люблю его из-за презрения к богатству, к удобствам». Ушаков все-таки решился и попросил Метаксу. «Переведи ему, что он очень похож на нашего фельдмаршала Александра Васильевича, и обликом, и манерами, и голосом даже. Тот тоже загорается, как порох, и все сметает на пути. Я ведь его хорошо знаю, много лет знаком». Нельсон вскочил и потянулся своей одной рукой к рукам Ушакова, пытаясь пожать их. «Спасибо, спасибо, адмирал. Вы делаете меня самым гордым человеком в Европе. Я давно думал, что мы родня с всем великим полководцем. Спасибо». Сэр Гамильтон с удивлением вскинул глаза на адмирала. Давно он не видел его в таком возбуждении. Ушаков же подумал, что в родню Суворову Нельсон набивается зря. Тот людей неверных слову не любит. Вздохнул и обратился к сэру Гамильтону. «Нас просят навести порядок в Неаполе. Но на это есть одно средство. Прекратить кровопролитие, успокоить обывателей, не чинить притеснений со стороны богатых. И мы надеемся, сэр, что вы повлияете на министра Актона и королевский двор в этом. Не будем же мы возвращать генерала Шампионе, чтобы он защищал этих оборванцев и разбойников от законной власти», саркастически заметил посланник. Ушаков начал бледнеть. Он и сам ратовал за законную власть, но за разумную и достойную. «Ваше превосходительство, наверное, не желает лишних жертв. Страна и так пострадала достаточно. Я хотел бы договориться, чтобы мы соблюдали порядок совместно, не разжигая страстей. Мы на Корфу не возвращали комиссара Дюбуа, а порядок установили, ограничив своеволие и диктат нобелей, успокоив обывателей, укрепив закон, и не было никакой резни. Теперь уже Горацио менял свой цвет, правда, на какой-то необычный, юношеский розовый. Он понял намек Ушакова на неаполитанскую резню. «Мы служили беззаветно английскому королю, и везде будем бороться с якобинской заразой и революционной чернью до тех пор, пока они не захлебнутся в собственной крови». Ну и служите себе, никто от вас не требует измены. Но если мы так будем наводить порядок, то скоро не останется никого из тех, кого мы призываем к порядку. Я прошу совместных мирных действий в областях, где мы сражаемся вместе.